Не напали на свою Тоню. Ничего, нападем. А ну, ставь, Дмитро, вот здесь. А я издалека всполошу такую рыбину, что и в топтухе не уместится. Варион сильно ударил болтом. Тут мы налима поймаем. Они как раз не рестятся. Только ты снасть одним махом выхватывай. Но и на новом месте ничего не поймали. «Не может этого быть!» — не сдавался Варивон. «Ударь-ка ты, Дмитро! Ты же злой, как огонь, рыба таких боится. А ласковых, как и она, любит. Вот увидишь, сразу пол топтухи набьется. Ну, ловись, рыбка большая и малая, большая и еще побольше». Через минуту он вытащил снасть и развел руками. «Нету. Значит, ты болтом неправильно бил. Постой, сделаем вон там прорубь. Вся рыба наша. В мешок не уложишь. Придется штаны скидать». Вырубили еще окошко. «Ну, слушай, целый косяк на тебя гоню». И не успел он второй раз ударить болтом, как сухая рукоять топтухи в руках у Дмитра задрожала, отдаваясь дрожью во всем теле. Дмитро мигом рванул снасть наружу. «О!» — только и вырвалось у Варивона, и он, бросив болт, подбежал к проруби. В топтухе клокотала вода. Большая щука с такой силой била крепким крапленным хвостом по стенам снасти, что она прогибалась. «А что я говорил?» Варион обеими руками выхватил рыбину и швырнул на лед. «Смотри, какая здоровенная! Это потому, что я повторял все время. Ловись, рыбка большая, еще побольше. Ставь, Дмитро, скорей, а то душа от нетерпения разорвется». «Гляди-ка!» — вдруг показал Варивон на берег. «А это еще что за рыбак над обрывом ходит?» «Кто его знает?» — ответил Дмитро, глядя в ту сторону. «Мальчуган чей-то?» «Даю голову наотрез, это твой рыбак. Андрей? А кто же? Разве он мог не прийти на рыбалку? Я ему приду». «А ты не очень. Твоя в нем горицвитовская порода». И Варивон помахал в воздухе болтом. Маленькая черная фигурка стала быстро приближаться. «Что, неправду я говорил?» — смеясь спросил Варивон, когда Андрей, опасливо поглядывая на отца, замедлил шаг и остановился возле куста краснотала, не в пору брызнувшего нежными серебристо-синеватыми котиками. «Ну иди уже, иди!» Дмитро прищурился, любуясь мальчиком. Андрей сразу повеселел и бегом бросился к рыбакам. «Поймали что-нибудь?» В черных блестящих глазах мальчугана светилось любопытство, разрумянившееся лицо напряглось от волнения. Все пальтишко было в снегу. «Сколько раз упал, пока с обрыва спустился?» «Только раз. О, какая щука! Бери-ка ее, да бегом домой, чтоб пока придем, все было готово». «Я мигом». Андрей обхватил рыбину обеими руками. «Только гляди осторожно», — предупредил отец. «Над Бостряной лед тонкий, подломится». «Ну да, так и подломится». «Проворный бесенок», — одобрительно заметил Варивон, следя глазами за удалявшимся мальчиком. «Только дичок вроде тебя. Вот Ольга — это у тебя девка. За словом в карман не полезет. В тебя уродилась. Недаром с твоих колен не слезает. Пойдем, Дмитро, к канаве. Туда знаешь, сколько рыбы могло набиться?» Шурша ногами в промерзшей траве, друзья направились к ровной узкой полоске льда, кое-где оттороченной прозрачными купами лозняка. Дмитро сорвал сухую жилистую травинку, перекусил ее крепкими зубами, попробовал на вкус, и на него незаметно нахлынули полузабытые видения далекого лета. Воспоминания, улегшиеся в его сердце, как семя в борозде, выплывали из тумана и снова растворялись, подняв в душе неясную тревогу и сожаление. «Заяц! Заяц!» — Варион бросил болт и побежал вперед. Косой, высоко подбрасывая задние ноги, стрелой помчался к бугу. Вот он пересек реку и скрылся на другом берегу. Позади зайца над тальником поднялось искристое облачко снежной пыли. Рассыпалась хрупкая ткань морозных узоров. «Эх, ружья не взяли!» — пожалел Варивон. «Тут зайцев прорва! Завтра захватим!» Дмитро смотрел на покрытый снегом берег, думая о минувшем грозовом лете. «Завтра? Тоже рыбачить, думаешь?» «Нет». «Зайцев бить?» «Нет». «Так прогуляться? На поле поглядеть?» «Нет». «Нет и нет. А что ж ты думаешь делать?» «Да кое-что думаю». Дмитро окинул долгим взглядом низину, сорвал еще одну крепкую шершавую былинку. И снова лето надвинулось на него воспоминаниями о солнечно-голубых летних дождях. Он даже глубже вздохнул, так запахло грозою. «Я тебя, Дмитро, статуей у большака поставил бы. Как раз по тебе работа. За весь век не пришлось бы тебе ни слова произнести. А я тебя в цирк определил бы. Зря талант пропадает. Спасибо и на том. Лучшего от тебя не дождешься. Да ведь у тебя на сцене хорошо получается. Но нет, зарекаюсь. После роли этого пузатого бедняги, будь он неладен, в селе проходу не дают. И фамилия-то его подлая прилипла. Так что же мы завтра делаем? Будем траву косить. Тьфу! Чего тьфу? Правду говорю. Добьешься у тебя правды. Но добивайся у других, коли моя не нравится, — отрезал Дмитро. Гляди, сколько тут добра пропадает. Он показал рукой на пойму. А с сеном-то у нас, ой, как туго. И ведь еще столько же погибнет. Молодая травка сквозь эти заросли не пробьется, облысеет лук. Да и не скосишь его, старые стебли сразу косу затупят. У нас нынче в клевах скотине что подстилают? Да, плохо с этим. Очень скверно и не по-хозяйски. А все потому, что соломы маловато. Варивон вдруг догадался, куда клонит товарищ, и просиял. А ведь и впрямь здорово, Дмитро. И подстилка будет, и навозу больше, и скотине хорошо. Славная мысль. Ведь подумать, сколько раз вода, выходя из берегов, заносила илом и размывала нам луга, а такая догадка только теперь появилась. И ведь неспроста. Началась лекция. А кто ж тебя просвещать будет? Вот обрадуется кушнир. Так и подпрыгнет, когда мы ему расскажем. Обрадуется, согласился Дмитро. Любит человек скотину. Только знаешь, Варивон огляделся по сторонам и понизил голос. Надо пораньше выйти косить, чтобы чего доброго не опередили нас. Отчего же, пусть косят. Дмитро удивленно посмотрел на товарища. Что, широкого ты на узкое потянуло, а? Никуда меня не потянуло, нетерпеливо отмахнулся Варивон. Однако глаза его сузились, и в них забегали лукавые тени. «Работы хватит на всех. Чего ж ты беспокоишься?» «Не в том дело, что хватит», — рассудительно заговорил Варивон. «Тут главное, чтобы мы, значит, первые начали». «Почин, инициатива. Это что-нибудь да значит? За это и чести больше, и чарка первая. А там пусть себя косит на здоровье». Мы, значит, со своими бригадами завтра выходим первые. А то знаешь, какие у нас люди проворные, и не оглянешься, как обгонят. Вот пока мы тут ходим, поглядит какая-нибудь звеневая и сразу по глазам догадается про наши планы. Народ с некоторых пор пошел непоседливый. Бывало, тетку зимой и за ноги с печи не стащишь, а нынче она в самую вьюгу по селу носится. В клубе толчется, по всяким совещаниям разъезжает. И на лошадях не вези, а подавай машину, да еще под самые окна. Намекнул я как-то своей Василине, чтобы больше дома посиживала. Так она, значит, мне: «Что ж ты думаешь, умная голова? Весна в мае приходит. В декабре она белым снежком начинается. А еще бригадир.